Глава 33. Родственники. И вот однажды, когда ты вроде бы совсем освоился с чужой нервозной и оттого нескучной обыденностью трамбуемого энтропийной шумностью города, когда ты вроде бы и не представляешь расставленных по-иному жизненных пауз, как не внутри присыпанных развалинами подвальных гаражей, когда ты невесело ощущаешь свою причастность к развороту вектора времени, ибо гигантский мегаполис круто сполз по склону на тысячелетия назад, в хаос и в варварство. Далеко не без твоей помощи. И когда ты уже не сопротивляешься мозгом чувству, что именно здесь, в этнической заварушке, начертано тебе жить-поживать до самой неминуемой чести момента, накрытие твоей позиции какой-нибудь спикировавшей из технологического прошлого мины. Так вот именно тогда, внезапно, прорывая заслон английского, на котором теперь общаются даже герои твоих снов, на тебя обрушивается вводная. Вообще-то та вводная не гармонирует с окружающей военной неустроенностью, именно своей языковой принадлежностью. Но там, в присыпанном впечатлениями последних недель мозгу, неожиданно смыкаются состарившиеся контакты и прыскает по нервам яркая свежесть тусклых ранее картин. Черт возьми! Все эти когда-тошние африканские пейзажи оказались все-таки не с нами грезами. «Салют, Герман!» — обыденно приветствует явившийся из ниоткуда, точнее, из телефонной мембраны, товарищ Сергей Шикарев. «Да я, не сомневайся! Вот тебе наглядности график голосовых гармоник. Сравни, если есть с чем!» И тут же по переносному кристаллическому экрану частокол амплитудных скачков. «Как? Что? Каким образом выбрались из той заварухи? Вот что хочется обрушить на неожиданного собеседника. Но инициатива хитрая штука, и перехватывается она на лету. Потом о романтике, Герман», останавливает совсем не дрожащим от волнения голосом, очень смахивающий сейчас на любимый им компьютер-человек Сергей Шихарев. «Тебе не кажется, что процесс, происходящий вокруг тебя, может идти без твоей помощи?» «Речь идет о городе Джексон, как я разумею, своими нетехническими мозгами», спрашивает Минаков таким же роботизированным голосом без эмоций. «Вот именно», кивает где-то в неизвестности Шикарев. «Насколько я знаю, таких подразделений, как ваше, не так уж и много. Не дело их использовать для работы, которую могут выполнить дилетанты». «Интересно», анализирует про себя Минаков. «Откуда у компьютерного гения такая уверенность? Вроде ничего особо серьезного мы совместного в Африке не творили. Подумаешь, выиграли одну битву, проворонили сражение в целом». «Однако я, разумеется, мало сведущ в ваших военных делах», читает мысли далекий, а может, кто знает, очень близкий пространственно собеседник. «Тут у меня припасен для тебя сюрприз». «Еще интереснее», фиксирует Герман. «Здравия желаю, лейтенант», внезапно басит из наушника новый голос. «Подать фазовый график, или так опознаешь?» «Епифаныч? То есть Потап Епифанович?» Дыхание Германа Минакова неожиданно стопорится, ибо еще пара миллионов нейронов в мозгу единовременно и скопом выныривает из литургии и строит голографическую картинку забытой реальности. И вот теперь становится окончательно ясно, что это реанимация древних мыслей посреди полумертвого, дрыгающего ножками города, окончательно превращает его в декорацию. Нет, не для всех, именно для тебя. Ибо если в деле столько старых признаков, тем паче в новом сочетании, то из этого следует, что очень скоро, может быть даже с минуты на минуту, этот город для тебя исчезнет. Ибо очутившаяся таинственная старуха, госпожа судьба, внезапно провернула какую-то заевшую шестеренку и запустила свои часики с ускорением. И так оно, наверное, и есть. Ибо... «Ты готов, Герман Всеволодович?» спрашивает бывший начальник Потап Епифанович Драченко. И тут же, не дождавшись, да и, в общем-то, и не ожидая простого и ненужного вопроса к чему, озвучивает продолжение. «Но тогда, лейтенант Минаков, получите сигнал инициализации. Получите и распишитесь». И тут же следует формула-пароль в печатном режиме. Орки оседлали молнию. Что-то внутри тебя замирает, ибо теперь уже предельно ясно. Скорее всего, сравнительно с тем, что тебе предстоит, насыщенный болью и смертью город, вдруг покажется скоро оазисом безопасности. Однако привычно срабатывает какая-то пружина внутри, и ты печатаешь на экране свой приговор, ответную фразу. Меч империи готов к битве.